Всем здравия! Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. Мы находимся в гостях в клубе «Живой дом». И сегодня мы расскажем вам об одном из самых интересных народных инструментов – гусли. Гусли играли очень большую роль в жизни наших предков. И подробнее об этом и о том, какую роль и какое значение гусли имеют в современном мире, нам расскажет мой собеседник, руководитель студии «Русские гусли», основатель Живого музея народных искусств Илья Ахрамеев. Здравия тебе, Илья! И вам всем здравствуйте, не хворать! Илья, в начале нашей беседы я предлагаю немного рассказать о себе, познакомиться, так сказать, с нашими слушателями и зрителями. Ну, дело было так. Предки мои все были с разных краев нашего отечества. В основном были, как говорится, селяне, вот, сельской местности. А, наверное, как известно большинству присутствующих, у нас именно среди сельских жителей очень долго сохранялись обычаи, значит, традиции, в том числе творчество, живое, настоящее, там пели, плясали, сотворяли своими руками очень много нужного, полезного и красивого. Вот, в том числе музицировали. Вообще наш народ, я считаю, очень талантливый народ, он очень много создал, ну, как бы у него тяжело сложилась историческая судьба, всегда было много паразитов, которые там пытались его под себя подмять, но так или иначе, люди наши очень способны и талантливы. Возможно, мои предки тоже были способны и талантливы, потому что в детстве я не могу сказать, что чем-то увлекался прям таким вот музыкальным, творческим, ну, любил, конечно, разное. Вот, но уже где-то, наверное, после 20 лет я вдруг понял, что я тогда начал заниматься как раз изучением обычаев русских, славянских, принимать участие в разных движениях, которые тогда были, там, проводили мы народные праздники, вот, устраивали разные игрища, вот, и я понял, что не хватает немножко музыки на всех этих событиях. А у меня, походу, жизненный подход такой: если тебе что-то нужно, возьми и сделай. Не можешь сделать, научись. Ну, я взял и стал учиться. Вот один из первых инструментов, который я взял в руки, это были гусли как раз. Вот. Ну, конечно, тогда еще не было такого количества мастеров, которые изготовляли вот именно наши русские такие, прям вот народные гусли. Зато были инструменты, на которых играют в оркестрах русских, народных. Вот а такие. Почему именно гусли-то? А вот как-то, не знаю, у меня так сложилось представление, что гусли – это инструмент, во-первых, наш отечественный, древний, значит, красивый, и мне вот захотелось именно на них. Ну вот, и как оказалось, мы очень неплохо нашли друг друга, вот, я и гусли. А, и у меня первый мой инструмент был такой большой, здоровенный на 15 струн, оркестровый инструмент. Прожил он у меня недолго, вот, наверное, не больше года. Я тогда заказал у одного из московских мастеров, их тогда было очень мало, уже такие именно гусли по образцам, которые были найдены когда-то археологами, то есть как выглядели действительно старинные русские гусли. Начал больше углубляться в эту тему, узнал, что оказывается у нас в стране вплоть до 20 века существовало целое огромное количество людей, которые играли старинную музыку на этих инструментах. В Псковской, Новгородской областях, там еще в других краях. То есть это была самобытная игра, людей этих никто не учил, они жили в селах, деревнях, играли именно ту музыку, которая нужна была им для жизни, для праздников, для плясок, для песен, для частушек, там, для различных обрядов. Вот, я тогда познакомился с нашими такими товарищами, которых называют фольклористы, собирателями и записывателями народного творчества. И узнал очень много интересного. Вот. И все дальше и дальше, как говорится, погружаясь в гусельную вот эту волну, в это течение, вот, искал новые повороты, новые курсы. И потихоньку, ну, поднабрался знаний, умений и стал делиться этим с окружающими. Вообще вот гусли известны большинству людей по фильмам только. Это во время перов княжеских, во время каких-то обрядов, волхвы, где присутствуют. Да, вот тебе известно вообще, с какого времени люди вот помнят, откуда гусли пришли? Что-то такое узнавал? Что-то такое. Вот, давай тогда начнем сначала с мифологии, а потом с того, что есть на самом деле. Итак, у нас мифологический образ гуслей, как, ну, пока еще. Уже времена меняются, но большинство людей представляет, это примерно вот такой вот инструмент, похожий на большую шляпу Наполеона, который некий седовласый старец, значит, берет кладется вот так на колени, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», там «То не грозная туча», что-то такое на них, значит, исполняет. Вот этот образ, может быть, он красивый, может быть, он привлекательный, но он совершенно не соответствует тому, что было на самом деле. Вот, а что же было на самом деле? Да. Итак, первое упоминание о гуслях у славян относится, как ты думаешь, к какому времени? Сколько лет гусля? О, мне кажется, очень-очень много. Примерно 1500. Шестой век. Хроники византийского императора Маврикия. Он в то время воевал с таким аварским каганатом. Это были ребята, пришедшие из Азии, которые завоевывали Европу. Вот. И наши далекие предки славяне с ними, собственно, сотрудничали. Вот, как-то вот эти ребята, кочевники из Азии, были ближе, чем европейские империи. И, значит, его воины задержали послов славянского племени венедов. Вот. И, ну, венедов их относят к сукоцко-дзедзицкой археологической культуре. Это северная Польша примерно. Вот. Которые были, как написано в хрониках, скифарами, то есть гуслями в руках. Это был VI век. Угу. И вот я лично записывал сам в 2000-х годах в экспедициях в Новгородской области бабушек, которые играли еще на гуслях. Ну, да, вот про раскопки именно в Новгородской области, да. Я знаю. Вот как же выглядели древнерусские гусли, что они из себя представляли. Да. Про это неплохо поется в русских песнях. Идет милый под горой, несет гусли под полой. Вот. Или там, что взял гусли, положил он их в карман. Вот. Или что там, ну, в русских старинах, что богатырь там гусли носит на поясе. Вот древнерусские гусли выглядели примерно вот так. Вот это такая как бы реплика инструмента, не совсем точная, конечно, реконструкция. Делалась очень давно, когда было еще не очень хорошо все известно. Был такой Колчин, реконструктор деревянных изделий новгородских земель. Вот примерно такие инструменты у нас висят в Москве в музее имени Глинки музыкальном. Значит, причем это даже большие гусли. Очень длинные. Вот я и хотела спросить, допустим, они, оказывается, были совершенно разные. Да, гусли найдены в Польше, в Гданьске, допустим, вообще в половину меньше. Вот такой инструментик. И количество струн на этих инструментах было очень небольшим. Вот здесь у меня 6 струн, а могло быть 5, 4. Больше 7 вообще не попадаются гусли старинные, на которых было бы вот струн больше 7. А вот они имеют очень такую интересную форму. Они сильно вытянутые. Вот. Ну, почему? Потому что доска, из нее удобно делать такой инструмент. Вот. А длина струны, так называемая мензура, она влияет тоже на качество звука. Ну, видимо, как бы кто-то любил подлиннее делать, чтобы звук был погуще, так помощнее, кто-то поменьше, чтобы был поярче, позвонче. Может быть, и в разные события просто разные используются. Я вот, насколько я понял, народное мировоззрение, там на самом деле кому что нравится. Да? Да, вот кому что ближе к душе, то так и сделает. Чем, как говорится, под голос, под мысли, под руку легло. Вот, у них... У всех старинных гусли вот этих еще называют лирообразные, товарищи ученые, ну, как бы похожие чем-то на лиру греческую. У них вот такое окошко есть. И долго ученые думали, для чего же нужно это окошко, там, может быть, подглядывать. Вешать гусли. Музыкант куда-то может вешать их куда-то там на крючок, да. Еще кому-нибудь на шею одевать. Да? Выяснилось это в начале 20 века. Один из исследователей, кстати, где-то в Польше нашел похожий инструмент, на нем играл человек, и он именно через это окошко управлял созвучиями. Что очень важно. Дело в том, что вся восточнославянская музыка, ну, как бы русских, украинцев, белорусов, даже многих сопредельных народов, это музыка созвучий. То есть не так важна мелодия, голос, который есть, как сочетание этих мелодий, голосов, то есть созвучие, аккорды, гармонии. И вот гусли в полной мере отражают именно этот взгляд. То есть это инструмент гармонический в первую очередь. Он играет созвучиями. Дальше, именно славянская манера игры на этом инструменте, это манера игры ударом по струнам. У ворот гусли вдарили. Как говорит, то есть хотя сам инструмент относится к щипковым инструментам, что как бы струны надо щипать, но вот у нас по струне бьют. То есть, даже как при игре там, на балалайке, на гитаре, да. То есть, создавая созвучие, музыкант одной рукой эти созвучия меняет, прижимая струну в том или ином наборе звучащих струн. То есть, если мы струну пальчиком прижмем, она звучать не будет. Если мы ее отпустим, она будет звучать. Может, таким ты образом, нам продемонстрируешь? Да, конечно. Немножко. То То есть создается хорошее созвучие. Ну вот у меня на этом инструменте стоят струны стальные, металлические. А вообще, конечно, старинные гуслы были жирные струны. Вот, из скрученных кишочков разных там мелких скотинок. А, они звучали, конечно, не так ярко, не так звонко, но в народе очень любили эти инструменты именно за то, что они давали красивые созвучия. А, и что же происходит, собственно говоря, с гуслами дальше? Ну, у них был очень непростой, конечно, исторический путь. А, во-первых, нужно сказать, что гусли – это инструмент русский. Вот у нас он называется гусли. Вообще происходит это слово от слова «густи», то есть «гудеть». Вот, я и хотела спросить. Я слышала такое выражение «гусли самогуды». Вот какое, ну да, струна, она как бы гудит. Она гудит. Вообще, про музыку нашу народную часто говорят «гудит она». Что интересно, песни играют, а музыка гудит. И это слово известно не только в русском языке, в других славянских языках. Допустим, есть такой инструмент у южных славян, у сербов, там черногорцев. Называется он гусла или гусле. Как ты думаешь, он выглядит? Как гусли? А вот и нет. Он похож на, ну, по форме, там такой как бы короб закрытый, причем шкурой. Ну, вот. Гриф длинный, одна струна, на которой играют смычком. То есть это смычковый инструмент, но очень похожие инструменты были у азиатских кочевников, видимо, когда-то в незапамятное время попал в эти земли и прижился у тамошних вот южнославянских народов. Они на нем исполняют свой исторический эпос, поют древние песни там, всякие связанные с событиями из жизни этих народов. Но это вот у них называется гусле или гусла, тоже от слова густи, то есть гудеть. У нас в нашем музее есть такой инструмент. Поэтому гусли, они со временем тоже претерпели существенные изменения. Вообще подобные инструменты, как я уже сказал, не только у нас были, они бытовали, их называют, вот вообще такое научное название, балтийский псалтериум. Псалтериум, но псалтерь — это вот гуслевидный инструмент любой. Вот так, очень похожие были инструменты в Европе, назывались псалтырь. У царя Давида библейского был псалтырь. Вот. А гусли очень похожие по виду, по содержанию, отличающиеся по манере игры. Мы сегодня про это поговорим. Бытуют у народов Прибалтики. У балтских народов это литовцы, латыши. Значит, у финнов и карелов, у эстонцев, у них называются они каннель, вот, или кантеле. Вот у финнов и карелов, допустим, карело-финское кантеле, оно вот такое. Это очень примечательный инструмент. Вот. Во-первых, сколько струн тут у нас? Раз, два, три, четыре, пять, да? Да, вот именно пять струн. Это вот прямо вот кондовое количество для карело-финских кантеле. Вот. Инструмент очень небольшой. Такого небольшого вида. Но сейчас они, конечно, уже больше струн там стали делать. А звучит он 10. Так же, как звучит он, во-первых, на нем играет совершенно по-другому. Покажи. Вот, он еще устроен немножко по-другому. Если мы смотрим, у него нету задней стенки. То есть звуковой ящик не закрытый. Не у всех кантелей так бывает, но многие. Для чего это сделано? Их во время игры кладут на стол. Да, здесь, то есть, здесь да. У нас не совсем удобно. Ну, мы попробуем получается. Сейчас, что получится. Кладут на стол, чтобы именно стол был задней частью инструмента, и стол тоже участвует в процессе образования звука. Вот, и играют на них совершенно по-другому. Вот, именно вот такие инструменты, карело-финские кантели, кладутся кверху струнами. Нужно вот это понять, да, что русские гусли так не играют, а вот у них играют. И в них играют именно щипком, то есть выщипывая. На стол положу, разумеется, звук будет громче и сильнее. Интересно, как отличается звучание. Вот гусли, они больше похожи на балалайку, где-то что-то перекликается. Скорее наоборот, балалайка ближе, гусли, да, да, потому что вся манера балалайшной игры, да, она очень много впитала в себя. Ну, мы еще говорю, поговорим о том, как же играют на гуслях. Потому что нужно понять, что гусли тоже инструмент разноплановый. Вот эта старинная их форма, она исчезает где-то веку, наверное, к 14-му. Ну, в археологических источниках больше не попадается. Вот кому вообще интересен исторический путь гусли, я вам всем рекомендую съездить в город Великий Новгород. Там есть такой центр музыкальных древностей, который основал Владимир Иванович Поветкин. Мы с ним дружили в свое время, пока он был жив, очень хорошо. Общались. Это был действительно человек, который очень много сделал для того, чтобы мы узнали, что же такое русские гусли. Он первый создал копии настоящих народных инструментов. Он, с его подачи начались первые экспедиции вот в те области, где еще сохранялись исполнители на них. И у него до сих пор в центре, у них там сейчас руководит тоже очень хороший парень, я его знаю очень давно, Антон Каменский, который там и сам воспроизводит инструменты, играет на них, делает лекции по истории старинной музыки. Так что вот там вам очень много расскажут именно об истории разных, не только гусли, а вообще разных старинных русских инструментов. Но суть в том, что вы, наверное, все знаете, что наша страна все время подвергалась разным историческим таким тяжелым событиям. Да, и вот таким тяжелым событием был у нас 17 век. Начало это смутное время. Вот, всякие интервенты, там, поляки, шведы, вот, война там внутри России шла страшная. 1649 год, указ царя Алексея Михайловича, вот, соборное вложение, к нему прилагался указ об изгнании скоморохов. Скоморохи это были носители как раз вот народной музыки, искусства, они устраивали праздники, проводили обряды, пели, плясали, играли на народных инструментах. Фоминцев насчитывает 22 специальности скоморохов. То есть это были, вот, как говорится, люди, которые несли культуру в массы. Как да, ты отметь еще для наших слушателей, где применялись гусли, помимо вот праздников. Помимо... Ну, разумеется, мы сейчас про это поговорим. Просто я хочу, чтобы вы поняли, что вообще с гуслями-то произошло у да, нас. Да, да, да. И вот именно скоморохи, это были, как бы мы сказали, профессиональные музыканты. А у нас еще так интересно, народная музыка имеет особенности, да? Если, допустим, в классической музыке у нас там должен быть музыкальный мастер, который сделает инструмент, композитор, который для него музыку сочинит, и музыкант, который это сыграет, да, то в народе чаще всего один человек. Как говорил Владимир Поветкин, сам себе гусли построит, сам сочинит, что сыграть, и сам сыграет. Вот скоморохи были как раз такими людьми. И они зарабатывали себе на хлеб именно своим творчеством, музыкой, песнями, проведением вот этих праздников, обрядом. То есть были мастера разные виды увеселения, и не только. Но Алексей Михайлович очень любил все иноземное. Вот, в частности, многие подвиги, которые приписывают его сыну, царю Петру, сделал на самом деле он. Первый учудил полки иноземного строя, первый стал строить корабли по иноземным чертежам, первый изменил систему государственного управления на европейские манеры, вот, ну и так далее. Он очень любил заморских комедиантов, то, что мы сейчас называем театр. Да. А скоморохов он не любил. И он повелел у скоморохов изъять гусли, гудки, волынки, значит, все это сжигать на городских площадях там, и на льду рек, а скоморохов изгонять из крупных населенных пунктов. Разошлись скоморохи по всей Руси Великой. Но их искусство никуда уйти не могло, потому что людям хотелось праздновать, хотелось жить, проводить свои обычаи, обряды, петь, плясать. И просто искусство скоморохов перешло в руки обычных селян, мещан, ремесленников, горожан. У них, конечно, не было уже столько времени, чтобы сделать такой там, красивый, изящный инструмент, украсить его. Там как-то там, стали делать попроще, погрубее. И вот перед нами гусли уже те, которые известны нам по находкам 20 века. Вот, они могли быть такие вот небольшие. Это были экспедиции Ленинградской консерватории, которые как раз подвиг Владимир Иванович Поветкин на изыскание. Потому что когда он сделал первые гусли по образцам народным, приехал в консерваторию и сказал: ребят, вот есть гусли, я не знаю, что на них играть. Они сказали: мы тоже не знаем. Они с его гуслями поехали в экспедиции и стали там записывать. Вот, народных носителей, как раз, вот, в том числе есть известный такой фильм Ленинградской консерватории «Русские крыловидные гусли». Там в кадре как раз гусли, которые делал Поветкин, с которыми не ездили в экспедиции. Вот, могли быть вот такие небольшие, как, допустим, у нас в Новгородской области любили делать вот шестиструнные гусли. Вот, они, как бы, инструмент небольшой, но он как бы играет неплохо. Да? Со своей функцией вот такой вот веселой, как бы, игры справлялся. Кто хотел, мог себе сделать побольше инструмент. Вот тут у меня, допустим, уже 9 струн. Это, как говорится, русская гусельная классика. Почему именно 9? Потому что у нас одна октава, плюс одна струна басовая, так называемая бурдонная, которая звучит постоянно во время игры, используется. Я говорю именно о русской гусельной игре, потому что она имеет свои особенности. И такой инструмент, конечно, обладает способностью не только уже больше созвучий воспроизводить, потому что тут можно играть в двух тональностях. А вообще на гуслях может быть хоть сколько струн? Сколько хочешь, столько и сделай. Вопрос в том, насколько их ты сыграть сможешь, потому что их можно много наляпать, но пальцев-то у человека все равно 5 здесь и 5 здесь. Можно, конечно, приспособиться играть ногой, но я такого еще не видел. Ну. И тут уже можно играть, во-первых, в двух тональностях, можно в основной играть. Здесь же целый оркестр. Ну, это еще не оркестр, Конечно, много зависит от того, как изготовлен инструмент. Народные музыканты, честно говоря, не особо этим озабачивались. У наших людей вообще своеобразное очень восприятие музыки. Почему гусли, кстати, очень любили в России и любят до сих пор. Те, кто слышит этот инструмент, говорят, ну, как хорошо звучит. Вот мы сейчас живем во время, когда у нас засилие такой громкой, резкой музыки. Много звука, много децибел, ударные, низкие частоты. А народные музыканты, причем не только у нас, у восточных славян, у других народов, они больше всегда ценили красоту звука, чем его громкость. Вот у нас в музее очень много народных инструментов, от гармоник разного вида до струнных, духовых. И большинство старинных инструментов, они не очень громкие. То есть громкость важна, конечно, но гораздо ценилось качество звучания. Вот гусли как раз чтобы, это тоже... Чтобы душу зацепило, да, чтобы это... задело струны души. Да, плевать. Тоже инструмент, который как раз обладает красивейшим звучанием. Но я просто не знаю, в рамках нашей встречи это долго рассказывать о законах акустики, как строятся там обертоны, ряды гармоник, комбитоны, то есть как там все это взаимодействует. Могу только сказать один такой очень важный, на мой взгляд, момент, почему именно гусли, я считаю, гораздо полезнее для человеческого уха, чем, скажем, та же гитара или пианино. Кто у нас занимается музыкой, тот знает, что есть темперированный музыкальный строй, который появился в 17 веке. Ну, условно говоря, это усредненный строй, где между каждым звуком определенный частотный интервал есть. Он нужен для того, чтобы можно было на пианине, а тогда еще органы были, играть во всех тональностях. Почему? Потому что музыкальные созвучия обладают свойствами. Если они в одной октаве, они друг с другом строят, то когда ты переходишь в другую тональность или в другую октаву, там эта стройность нарушается. И нужно перестраивать инструмент, чтобы опять звучание стало чисто. Вот. А так как русский гусли – это инструмент не очень многострунный, и в пределах одной октавы ты можешь настроить чистые созвучия, ты получаешь так называемый натуральный строй. То есть строй, в котором чисто звучат интервалы все. А чистые интервалы нам что дают? Они дают нам гораздо большую красоту дополнительных звуков, которые возникают при игре. Но там обертоны и дополнительные гармоники. Это просто уже законы звуковой акустики. Поэтому гусли нам, во-первых, дают чистый звук, который мы слышим ушами и хорошо воспринимаем. А человеческий наш организм, наше тело, оно же связано тоже с окружающим миром. И разные звуковые волны на нас действуют по-разному. Если мы слышим фальшивую музыку, грязные созвучия, как в темперированном строе, то, соответственно, у нас и музыкальное восприятие, и наше даже общее состояние здоровья будет одно. А если мы слышим чистый звук, с чистыми созвучиями, с чистым вот этим сочетанием звуков, то, может быть, даже и это оказывает какое-то лечебное воздействие. Не могу говорить вот огульно, то есть, что так это именно есть. Не могу, исследования еще не проводились. Поэтому я слышала, знаю, что гусли-то использовались в обрядах, именно в целительстве, может быть, поэтому? Я, честно говоря, не слышал про целительство гуслей, но могу точно сказать, что гусли в народе очень любили. Вот представляете, люди, которые играли на гуслях еще до войны, и даже не играли, даже просто слышали их. У них на чердаках валялись гусли, которые там их дедушка играл, отец играл, я вот с этим сам сталкивался в экспедиции. Они их не жгли, не выбрасывали, относились к ним как к чему-то ушедшему. А когда к ним приезжали вот экспедиции записывать, они их доставали, настраивали, ставили какие-то струны, если их не хватало, и играли на них. То есть для людей это была часть их жизни. часть их воспоминаний каких-то. Ну, разумеется, в наше время им уже было не до гуслей, потому что времена меняются, и сейчас очень тяжело найти людей, которые бы сами хотели создавать музыку. И здесь у гуслей опять-таки есть одно очень важное преимущество. Научиться играть на них не очень сложно. Так вот и расскажи об этом. Современный мир, он, понимаешь, я видела, что даже в оркестрах современных есть клавишные гусли. Я такое видела, да? Угу. Есть совершенно разные гусли, инструменты. И мало того, что пробуждается родовая память, люди возвращаются к своим корням и возвращаются к игре на гуслях. Вот как можно сделать это современному человеку сейчас? Угу. Во-первых, нужно начать с того, что вообще могут гусли. Вот, я сейчас возьму такой вот, у меня есть хороший инструмент мастера Александра Жуковского. Мы с ним тоже очень давно дружим, очень замечательные инструменты делает. Я просто покажу, какие способы, допустим, можно использовать для игры на гуслях. Вот, так как мы обучаем игре, это все наши ученики проходят, вот эти все этапы, учатся разным способом звукоизвлечения. Да? Ну, во-первых, как я уже говорил, да, у гуслей много разных созвучий. То есть ударом по струнам. Очень такой звук. Да. Мы добиваемся разных красивых созвучий. Это самый простейший способ игры. Когда ты знаешь, как созвучие взять пальцами за счет глушения струн, вот этому научиться достаточно сложно. Вообще народная музыка чаще всего строится вообще вся в двух созвучиях левой руки. То есть можно сыграть почти любую мелодию. А кому легче будет научиться? Пианистам или скрипачам? Ну, это сложно сказать. Не проводил опять-таки такие исследования. Я смотрю, нужно же устанавливать. Ну, обычно, вот, да, народные музыканты, они ставят пальцы между струн и управляют. Но каждый палец управляет двумя струнами. Можно играть мелодии, выбивая мелодию правой рукой. Еще один очень интересный способ игры. То есть можно играть созвучиями, можно выигрывать мелодию. А наши соседи северо-западные, вот я рассказывал, да, народы Прибалтики, литовцы, латыши, латгальцы, ну и у нас в Печорском районе Псковской области такая же манера игры существует, когда я еще использую щипки пальцами левой руки. То есть мало того, что левая рука мне созвучие дает, она еще может давать дополнительные звуки. Один способ. Можно опять-таки играть, как играют те же самые, допустим, народы карело-финские, или у нас есть в России очень замечательная манера игры на гуслях, вот на таких вот инструментах. Вот еще хотел сказать, да, что у русских такие инструменты известны только по картинкам старинным. Вот. Вживую у нас, вот у русских никто не играл на таких, неизвестно. А вот на них любят играть народы Поволжья. В чем у них название интересное. Допустим, у марийцев называется кюсли. Такой инструмент, да. У удмуртов крещ. Вот. Существует он еще и у татар-крещенов, и у чувашей. И они как раз вот играют на таких инструментах. Ставят их тоже так же вот на колени. Но этот инструмент тут не настроенный. Вот играют именно щипком. То есть выщипывая струны руками. Thank you. есть целая методика игры на так называемых шлемовидных гуслях, как их называют. Вот. А, я вот все думаю, почему все-таки вот у нас в России она, ну, вот есть так, разное мнение исследователей, что когда-то у нас тоже на таких инструментах играли, но потом их отринули. А может быть, на таких инструментах и не играли. Почему? Потому что все-таки наша музыка, она более, наверное, яркая, динамичная, да, и вот мы говорили о предназначении музыки, да, что же играют на гуслях из известного нам именно в народном обычае. Это, в первую очередь, музыка праздничная, то есть музыка под пляску, под так называемые долгие песни. Это не то, что мы подразумеваем песни, которые мы там поем протяжно, а это продолжительные такие попевки, ну, похожи чем-то на страдания. Про страдания. Рассказ просто такой, да, повествование. Ну, как бы страдания-то у нас в центральном там, части России, в Черноземье, а вот на северо-западе, там, Псковщина, Новгородщина, там будут такие долгие, как бы, песни, ну, нагиши проходные, так называемые, поселок. Ай, по деревенке пройдемся. Ой, пройдемся, пробудим. Вот такие вот. У нас был такой обычай, еще не так давно он существовал, обычай драк. Да, драк, кулачных боев. Бои, да. Да. Ну, где-то были бои, а где-то со временем, ну, вот на северо-западе это со временем выродилось уже в такие праздничные драки, когда уже обычаи не соблюдались, как, допустим, у нас долго это держалось вот в Черноземье, там, Курской, Воронежской, Тамбовской области. Стенка на стенку. Да, в Поволжье, да, вот это кулачные бои, да, буквально до вот 80-х годов 20 века. А на северо-западе там это быстро уже, ну, еще, наверное, в довоенное время переродилось в обычай на праздник подраться, но уже там без особых уговоров. Но существовала музыка под драку. То есть, когда вот именно дрались, вот били друг друга. Вот есть, допустим, такой, сейчас гуляет по интернету клип группы «Тава-Йо». Они там поют такую песню «Сумецкая», ее же по-другому еще называют «Сиротинка», «Полянщина», там, такой нагиш под драку, да? Когда подзадоривали себя песнями. Да, интересно. Выходи, ребята, драться, чё зажмуривши ходить? Я один сюда пришедший, а слабо меня побить. Вот такая, подзавести, понятно, да. Понятно, подзадорить, да. Да. Допустим, на границе Псковской области и Беларуси, по Озере так называемом, там существует свадебная обрядовая музыка, которая, но у них там, правда, гусли уже немножко утратили свое бытование, там зато встречаются цимбалы, это похожий инструмент тоже, который бытовал у разных народов, у нас были очень любимы они в Украине, на Беларуси, это тоже гусли, но у них, правда, такая делится струнной щеткой подставочка посередине, и на них играют ударчиками таких деревянных молоточков. Вот они используются в обрядовой свадебной музыке. Допустим. Поэтому я думаю, что у русских гусли все время вообще участвовали как музыкальный инструмент во всех обрядах, просто впоследствии были вытеснены другими инструментами или сами обряды эти были утрачены. А вот, допустим, у тех же народов Поволжья, у марийцев, у удмуртов, у них вот их гуслевидные инструменты похожие, они являются частью их, допустим, молений. У них же до сих пор молятся в священных рощах, вот, и там они играют на своих хрещах и гусли. А вот в последний путь тоже провожали с гуслями? Вот, такие? Честно говоря, мне неизвестны такие данные, провожали ли с гуслями в последний путь. Вот, зато есть очень интересный народный обычай. Когда умирал музыкант, чаще всего с ним в могилу клали его инструмент. Вот. Пока находок гуслей нету, вот, раскопанных, там другие вещи находят, но вполне возможно, что когда какой-нибудь скоморок уходил на тот свет, то его клали с гуслями могилу. Вообще, дело в том, что обычай грустить и тосковать на похоронах, он у нас не такой уж и давний. Помните, да, тещу хоронили, два баяна порвали. Мало того, у наших родственников, карпатских горцев, у них есть обычай игр на проводах покойника. То есть они играют рядом с гробом в разные там игры тоже. С песнями, с шутками, с прибаутками. То есть у них считается, что чтобы покойнику на том свете было веселее, нужно как бы его повеселить. Чтобы ушел туда. Да. Налегке, легко. А у нас в России известен, ну в Древней Руси точнее, обычай тризны. Это поминальные игрища, когда умирал какой-то знатный человек. Там, боярин там, или князь. И перед тем, как его погрести, вот, устраивали тризну. То есть, это праздничные игрища. И вот там говорят, что были тоже песни, пляски, которые, соответственно, сопровождались музыкой. А так как древние руси гусли были очень любимым популярным инструментом, тогда еще не было лайк, ни гармоний, ничего другого не было, то я думаю, что на тризнах они тоже встречались. Встает вопрос, насколько гусли могли использоваться для вот исполнения всяких таких песен, там, старин, былин или древнерусских слов, как их называли. Там, помните, да, слово Панку Игорева там, и так далее. А вот сложно сказать, на самом деле. У нас в России очень много записано таких старинных эпических сказаний, может быть, даже больше, чем где-либо в мире. Там целая свода есть русских былин и старин. Но те люди, которые пели эти былины и старины, они не играли на гуслях. Многие они даже и не слышали. Вот. И наоборот, те исполнители, которые у нас известны, они не пели таких песен. Вот. Они слышали, может быть, это об их существовании. Но в этих самих старинах, в их текстах гусли упоминаются неоднократно. Допустим, тот же Добрыня Никитич был известен как очень великий гусляр. Там, когда в старине, когда он возвращается из Царьграда, его жену выдают замуж за Алёшу Поповича в этот момент. Что он делает? Он приходит на свадьбу с гуслями, как скоморох, играет так, что князь ему говорит, ну-ка, выбирай вообще себе место любое. А место на перу, это было бы, как сейчас можно сказать, признак социальной значимости. То есть, где ты сядешь, значит, сразу видно, какое у тебя положение. Вот, и он там выбирает. Но у нас сейчас существует много достаточно реконструкций вот такого творчества, такого былинно-песенного. То есть гусли вообще, я считаю, это инструмент, на котором можно сыграть все. То есть любую музыку, которая позволяет сыграть музыкальный строй. Строй тут, конечно, не такой, как на рояле там, или на гитаре. Он не воспроизводит все звуки звукоряда. Тут такая называемая диатоника. То есть только чистые тона. То есть как бы белые клавиши на рояле, но при этом настроены в чистом строе, да, не в темперированном. Это дает особую красоту, конечно, звучанию, но при этом, что еще, у гусли есть своеобразные приемы исполнительские, которые у других инструментов либо звучать не будут, либо их просто не достигнешь. Допустим, мы можем играть не всегда чистыми созвучиями. Я могу, отрывая пальцы, расширять звучание аккорда, и тогда у меня звук станет более насыщенный, красивый и такой как бы витиеватый. Появляются дополнительные призвуки. Но это возможно опять-таки на инструменте, который настроен в чистых созвучиях, в чистых интервалах. Слышите разницу, да? Можно использовать вот такие приемы игры, когда я отрываю все пальцы от струн. Очень часто народные исполнители используют даже такую игру, когда звучит несколько струн постоянно. Так называемое бурдонирование, то есть постоянное звучание. Это один из древнейших вообще способов образования созвучий в музыке разных народов. Там у волынок такой способ использовался, у гудков древнерусских, у колесных лир и так далее. Но только там одна или две струны, а тут можно играть так, что у тебя постоянно будет звучать несколько струн. Мелодическая линия идет, ну, как грузинское пение, да, там несколько человек гудят, а один там или два мелодии выводят. Да, слышатся совершенно разные звуки. Да, похож, да, то есть похоже с другими инструментами. Я понимаю, что даже любую современную песню можно спокойно. Да, конечно, играть. Строй позволяет, там, я не знаю, я там что только не играл, там Высоцкого, Александру Пахмутову и так далее. Даже не знаю, что вам такое знакомое исполнить, известное. Вот просто считаю, что гусли — это инструмент очень красивый, и на нем хорошо бы играть красивую музыку. У нас есть любители поиграть на гуслях там Цоя, русский рок и так далее. Да, ну, я не считаю это красивой музыкой. Ну, это уже современный мир приносит. Ну, это, да, такая культура, которая, в которой нету понимание действительно красоты и гармонии, она, скажем так, уже больше для другого существует. Ну, люди играют на гуслях, это их выбор, здоровье, но можно ее сыграть на любом инструменте. Вот. А я вот так как давно занимаюсь преподаванием, у меня много учеников было, они там, я сам, и они были лауреатами там всяких городских там и всероссийских конкурсов. Просто считаю, что это инструмент, который в наше время можно очень здорово использовать, играть на нем разную музыку, и старинную народную, и красивую современную. Можно подбирать какие угодно вообще на нем вещи. Вот есть такой очень талантливый парень, Морозов. Вот, он в интернете там сейчас очень много чего записывает. Он, допустим, любит играть на гуслях музыку народов Кавказа. Вот, там осетинскую и прочее. Ну, у них красивая музыка, не спорю. Да, и, в принципе, даже у них их традиционный инструмент — это гармоники. Вот, местные, они там позволяют строить с гусельным совпадает, можно выигрывать эту музыку. Тоже вот, у нее так интерес получается. То есть при желании можно исполнить на гуслях очень многое. Так вот, самый главный это момент. Где современному человеку научиться играть на гуслях? И кто может в этом помочь? Ну, во-первых, нужно начать с того, что сейчас, вот, когда я начинал учиться, это было там, ну, конец 90-х годов, где-то году, наверное, в 96-м, 97-м я с этим делом столкнулся, еще был тогда совсем сопливый, и мне очень хотелось, я не знал даже, где найти инструмент, поэтому я купил первую гусли у там одного человека из оркестра Евтушенко, академического гусельного. Просто нужно понимать, что академические гусли, вот эти вот оркестровые, это немножко другой инструмент, у него другая задача. Они, во-первых, в другом строе используются, все-таки, чтобы с оркестром строить. Они громкие очень, но красоты в них звучания особого нет. Там играют медиатором, там очень много используется приемов, не, скажем так, связанных именно с гуслями, да, там тремолирование и прочее. А сейчас такое количество мастеров, то есть делают в Питере, в Москве, значит, в Твери, в Сибири. Вот если даже залезть в интернет, где купить гусли, вы там увидите просто кучу предложений. Есть совсем недорогие цены, есть инструменты очень хорошего качества и разных видов. Вот, то есть... Начать нужно с того, что купить себе гусли. Ну, разумеется, ну а как играть, если нет инструмента? Вот. То есть нужно выбрать себе то, что вам нравится, то, что против. Кто-то любит небольшие инструменты, малострунные, потому что удобно носить с собой, вот, и там недолго осваивать навыки. Вот, кто-то любит наоборот, чтобы можно было побольше, там, разойтись, там, ей забацать что-нибудь такое прям симфоническое. Кому что нравится. Вот дальше как учиться. Опять-таки есть много способов. Самый лучший способ, идущий из глубины веков, это от человека к человеку. Вот, у меня вот проводятся занятия по гуслям в нашей студии «Русские гусли». Уже очень много человек за вот эти годы через них прошло. Кто-то уже самостоятельно там играет, даже свои школы. Кто-то открывает, там, вот, допустим, ребята из клуба «Калитка», половина выходцы, которые у нас обучались, они сейчас учат в Москве людей играть на гуслях, и когда-то учились этому, собственно. Но это в Москве, а люди же тоже из региона. В Петербурге обучают. Да вообще почти сейчас я вот иногда захожу, там обучаем на гуслях, там. Вот, вопрос просто в том, чтобы подобрать правильную методику обучения. Вот, допустим, та методика, от которой идем мы, в чем ее, как я считаю, уже проверенное качество. Во-первых, я опирался всегда на то, что делали действительно в народе. Почему у нас студия называется «Русские гусли», то есть так, как играли наши русские люди. Не где-то там в Европах, Азиях, Африках, вот, и на высоких Кавказских горах, а именно как играли у нас в России. То есть я изучил исполнительскую манеру разных народных игроков, сделал из этого выводы. Потом, так как я человек без музыкального образования, еще не знаю ни одной ноты, вот, я стал подходить с точки зрения того, как человеку, не владеющему музыкальной грамотой, объяснить, как пользоваться инструментом. Вот, то есть создана была система, которая позволяет понятийным образом понять, каким образом нужно играть. Вот, но для этого, конечно, нужно еще и уметь слышать. То есть я всегда всем ученикам говорю: ребят, вот то, что мы делаем на занятиях, это моя вам подсказка. А для того, чтобы вы могли играть музыку, больше ее слушайте. слушайте народную музыку, там, красивую любую, там, хотите классическую, хотите там советских композиторов, зарубежных еще, но пока вы не научитесь слышать, различать созвучия, понимать, как устроены связки этих созвучий, на гуслях это все очень хорошо показывается на занятиях. Активировать струны своей души нужно. Да, можно так сказать, да, то есть действовать с пониманием. Потому что у многих преподавателей, у них методика как бы воспроизведения. То есть я тебе показываю, а ты играешь. Вот. А мы всегда ставим задачу объяснить человеку, как играть, что делать. И наши ученики, они уже сами дальше начинают двигаться, сами подбирать какие-то наигрыши, песни, использовать инструмент уже в полную силу. И вот так сложилось. Несколько лет назад ко мне пришел заниматься такой парень, способный, считал на тебя парень. И его отец очень заинтересовался. Вот парнишка, он сейчас уже даже учится у профессионалов в музыкальной школе. То есть он у нас 7 лет играл на гуслях. Вот выиграл даже на конкурсе гусли питерского мастера Ивана Белоусова. Тут, как говорится. Вот. И сейчас уже в музыкалке обучается профессионально там, на оркестровых инструментах и так далее. Его отец, Дмитрий Полукеев, он предложил мне записать видеопособие по игре на этом инструменте. И несколько, ну, года 2 или 3 назад, по-моему, мы издали первый диск. Первый диск, обучающий вот такой вот, вот по игре на гуслях. Вот так вот он выглядит. Можно приобрести и самостоятельно, не спеша. Значит, издано это было все на вот средства Дмитрия. То есть ему его это заинтересовало, сказал, давай издадим. Вот. Тогда мы сотрудничали с мастерской «Мир гусли», вот тут их логотип есть. Они тоже эти диски распространяли, ну, как бы продавая свои инструменты. Вот сейчас мы записали вторую часть этого диска, потому что в первом диске там 6 уроков, и там только самые вот азы владения инструментом. То есть, как правильно поставить руки, как извлекать разные созвучия. Ну, какие-то примеры не очень сложных наигрышей, которые можно сразу сходу сыграть. Ну, потому что, ну, люди уже у меня с первого занятия уходят, играя там 2-3 вариации, допустим, плясового наигрыша русского или барыни, уже извлекая звук уверенно и так далее. А для тех, кто не может ходить на занятия, мы как раз решили сделать видеопособие. Вот. И сейчас записали второй диск, но в чем дело? Ушло очень много времени и сил на то, чтобы его качественно сделать. Мы подавали на планету, вот этот сбор средств публики. Но у нас получилось так, что не очень там как бы грамотно сработали ребята, кто нам в этом деле помогал. И мы не смогли собрать количество средств на то, чтобы сдать этот диск. И мы сейчас продолжаем это дело. Вот, на что у тебя есть уникальная возможность, да, обратиться к нашим слушателям и зрителям. Значит, в чем будет идея? Диск будет уже сводный. То есть, там будет и первая, и вторая часть сразу. То есть полностью там 12 там, или даже больше уроков с дополнениями, с объяснениями, какими-то тонкостями. И можно будет как бы освоить полный курс, все исполнительские приемы, способы, значит, игры разных-разных вещей. От наигрышей до песен, то есть как вообще владеть инструментом. Но нужно что? Значит, нам нужны средства на работу самого вот видеоинженера Дмитрия, который все это снял на хорошую камеру с хорошими там всякими этими операторскими, в общем, тонкостями. Значит, нужен монтаж, обработка звука, подготовка DVD-меню, дизайн, подготовка к печати самой упаковки. Вот. Ну, как бы, собственно, оплата труда самого вот нашего видеоинженера. Собственно, у нас уже вся работа сделана, вот остается только издать. Поэтому, если вы готовы нам помочь издать этот диск, он потом будет находиться в свободном доступе для всех желающих. То есть все смогут, как бы он будет как в виде дисков, так и будет в интернете, для того, чтобы люди могли как бы обрести для себя вот эти все наши труды, применить их по назначению и играть в дальнейшем на гуслях, на инструментах, самим развиваться, дальше двигаться. Вот мы как бы будем очень рады, если вы нам поможете. Дмитрий создал специальный счет, куда вы можете отправлять средства для издания этого диска. На вот карту, да, насколько? Да, на карту. Карту Сбербанка. Карту Сбербанка, да, он сделал. Ну, вот нам, у нас, как бы, говорю, вот по изданию диска все готово. То есть, сам диск уже сформатирован, записан, нам, то есть, нам нужно чисто вот издать его. То есть, записать, оформить обложку и вот распространить, и потом в интернет еще все это дело выложить. Почему? Потому что я, например, сам знаю, что мне вот с интернетом не всегда удобно работать. Он не всегда есть, не всегда, допустим, когда ты в дороге, а тебе что-то нужно посмотреть, диск в этом отношении имеет преимущество. То есть диск у вас есть всегда. И вам, когда его нужно, вы его поставили и посмотрели, вне зависимости от того, есть у вас интернет, нет у вас интернета, где вам нужно остановили, где нужно прокрутили. То есть это очень удобная вещь. Я сам всегда работал именно таким образом, когда чему-то обучался. Уважаемые слушатели и зрители, на благое дело просим откликнуться. Реквизиты указаны в бегущей строке. Для доброго дела, как говорится, всем миром, как обычно. Как всегда у нас и было на Руси. Да, вот. И очень бы хотелось, конечно, чтобы люди играли на гуслях, чтобы овладевали этим замечательным древним и в то же время очень красивым умением, искусством, нашим народным достоянием. Это пойдет дальше к нашим детям, внукам. Вы представляете, 1500 лет люди это хранили, берегли, передавали от одного к другому, чтобы это дошло до нас. И уже в нашей ответственности, в наших силах сделать это так, чтобы это жило на нашей земле, чтобы это радовало наших друзей, знакомых, близких, нас самих, наших детей, внуков, и жило дальше вместе с ними. Поэтому я, например, вот уже много лет занимаюсь этим, всегда стараюсь по возможности, где только можно, это дело распространять, делиться своими знаниями, умениями с людьми, помогать кому-то, проводить там мастер-классы, концерты, фестивали и так далее. И, собственно, всех, ну не то что призываю, предлагаю вам все-таки обратиться, взять в руки гусли, попробовать что-то сыграть на них. Вот. А если ваши руки, ваша душа, ваше сердце, ваши уши отзовутся на это, то научиться на них играть. Поверьте, это далеко не так сложно и замудрено, как вам кажется. Вот действительно, гусли – это инструмент, доступный любому человеку. И учитывая, что сейчас они доступны вообще просто и стоят очень небольшие деньги, можно заказать, можно сделать самому. Есть даже видеопособие, как самому сделать гусли. Это тоже не так сложно. Овладевайте, пусть гусли приходят в вашу жизнь. Очень замечательные слова, Илья, для завершения нашей программы. Я предлагаю тебе еще пригласить наших слушателей и зрителей в ваш музей, да, так как ты же являешься основателем. Будем рады, да. Вот да. Расскажи, сейчас где найти вас. Мы находимся сейчас на втором этаже Музея славянской культуры именно имени Константина Васильева. Вот. У нас очень большая коллекция музейная, но если вот наша встреча там состоится, сами все увидите. У нас помимо музыкальной коллекции есть еще коллекция ремесел, народных промыслов, русских умельцев, народного костюма, народные игрушки. Сейчас у нас просто еще идет небольшая перестройка музея, в связи с переездом мы расширяемся, вот, все больше экспонатов появляется, вот, и наш музей такой именно многоплановый, то есть мы показываем все богатство талантов нашей русской земли, наших действительно подлинных народных искусств, какие у нас в России жили и живут до сих пор люди-искусники, в чем идея нашего музея. Благодарю тебя, Илья. И я тоже благодарю. Есть что-то еще добавить нашим слушателям и зрителям? При раскопках в Древнем Новгороде гусли находят почти в каждом доме. То есть это был инструмент, который был в жизни, ну, почти любого человека. В Финляндии, нашем соседе, у нашего соседа северного, да, у них обучение на кантеле, их разновидности гусли, которые я показывал сегодня, входит в школьную программу. То есть всех детей учат в той или иной степени играть на своем народном инструменте. Мне бы очень хотелось, чтобы вот у нас в России когда-то все-таки свершилось такое же. И чтобы гусли, ну не только гусли, а все то, что создали наши предки, было в жизни любого человека нашей земли. Благодарю тебя, Илья. Да, и я напомню о том, что сегодня помог нам вспомнить о таком замечательном и удивительном русском народном инструменте гусли мой собеседник, руководитель студии «Русские гусли», основатель живого музея народных искусств Илья Ахрамеев. Напомню нашим слушателям и зрителям, что это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. От себя добавлю. Есть очень много талантливых и замечательных музыкантов и очень много прекрасных инструментов. Но давайте все-таки будем вспоминать почаще о своем родном и обращать свое внимание в наши корни, в наши традиции. Будь добру!